Вы слушаете «Стихи» на Народном славянском радио. Баллада о связном. Марк Вейцман. Жил мальчик на хуторе мшистом, за дальним кордоном лесным. Когда появились фашисты, он стал партизанским связным. Ходил он как нищий по селам, с холщовой сумой на плече, в отцовских ботинках тяжелых и мамином рваном плаще. То в окна стучался немые, то брел к старикам на покос, и танк подрывался на мине, и поезд летел под откос. Забылось негромкое имя, осталась лишь кличка «Связной». Он пережил осень и зиму, его расстреляли весной. А хутор облили бензином, и счет, потерявший векам, он в бешеном пламени сгинул и с дымом ушел к облакам. Теперь у сухого колодца растет кормовая трава. Что жизнь от тебя остается? Одна лишь глухая молва, да горечь, с которой не сладить, да буковок мелкая вязь. Мне больно, мне нужно наладить меж прошлым и будущим связь. Поэтому снова и снова по узкой тропинке лесной из дальнего 42-го идет мне навстречу связной. Я взгляд его чувствую кожей, к нему задыхаясь бегу, и если б спросил он: «Ты сможешь?», то я бы ответил: «Смогу».